6. Лимпопо согнула руки в локтях, пытаясь ощутить, как скафандр ограничивает ее движение. Это была модель 4-го поколения, только что вышедшая из принтера и застегнутая вокруг ее тела космоученым Тетфорда, который постоянно отпускал шутки анахронизма про оруженосца и рыцаря. Когда она спросила его об этом, он пожал плечами и сказал: «Ну, научная фантастика и фэнтези — две стороны одной медали». Он гнусавил, словно уроженец Техаса, но выглядел как вьетнамец. Космоученые приехали сюда со всех концов Земли. Все они исповедовали самые смелые, визионерские концепции, которые очень сильно выделяли каждого на фоне других, что было дико даже по ушельским стандартам, когда научный экстремизм был верным спутником любой работы. Скафандр ощущался жестким, но вполне приемлемым. В сочленениях имелись гидравлические ускорители, которые помогали поддерживать равновесие, позволяли скафандру самостоятельно балансировать усилия, словно это был маленький механоид. Она заказала свой с мозаикой в виде хоббитов и эльфов на внешней поверхности, которую выбрала по каталогу, потом зачарованно смотрела, как алгоритм пытался выяснить, как изменить размеры рисунка и правильно выложить его мозаикой, чтобы покрыть всю поверхность скафандра без каких-либо нестыковок по краям. С тех пор, как они прибыли сюда на мини-каре с прозрачной крышей, заехав в огромное помещение с надувными стенами, которое использовалось как общий зал, Лимпопо выходила наружу только раз. Тогда она надела временный скафандр 2-го поколения. В нем было так жарко и неудобно, что она обошла один из разрушенных домов и вернулась назад. Стекло маски было покрыто конденсатом и царапинами. Теперь на ней был надет скафандр 4-го поколения, специально подогнанный под ее фигуру, и она с нетерпением ожидала возможности его опробовать. У них было установлено правило всегда выходить парами. И она знала, что Сита тоже жаждет выйти наружу. Они познакомились на длинном переходе и работали в одной смене в лазарете, после того, как неизвестные мерзавцы сбили лучшую нацию. Они обе были испуганы и восхищены той яростью, которая клокотала в Сите. Была какая-то обыденная жестокость в ее страстном желании защищать ушельцев. Она взяла на себя защиту колонны, запуская дроны один за другим, работая вечерами, чтобы проверять и заряжать их оружие, в основном ультразвуковое и энергетическое, хотя использовалась и странная реактивная штука — рельсовая пушка, которую они притащили из университета, а затем установили на платформу в Б&Б. Теперь они поселились в космическом городке Тетфорда. Сита вела проект по запуску нейронных сканеров, обеспечивая административную и оперативную поддержку. Ее опыт работы, компьютерная лингвистика, не имел практического применения в этой части проекта, поэтому, как только все начало работать, и ей ничего не оставалось делать, лишь приносить горячие напитки работающим экспертам, она начала сходить с ума. На скафандр Ситы был нанесен лесной камуфляж, состоящий из тысяч искаженных лиц со странными выражениями. Когда Лимпопо смотрела на них, у нее начинал рябить в глазах. «Готово», — сказала Сита через двухточечную сеть, в которой обеспечивалось шифрование, использовались различные полосы частот для обеспечения избыточности, была задействована хорошая телеметрия для радиосвязи, которая также распознавала наложение и могла определить электромагнитное состояние внешней среды, что позволяло справляться с электрическими бурями. Голос Ситы звучал очень четко и красиво после эквалайзера, где он сочетался со звуками ветра и монотонной работой ветряной мельницы. Затем голос так прекрасно корректировался в стереофоническом пространстве, что Сита звучала как персонаж интересной компьютерной игры. Лимпопо подняла большой палец вверх и нажала кнопку шлюза. Они потоптались немного на месте. Лимпопо получила от Ситы локтем в бок, так что скафандр коснулся ее шрама, что не было совсем уж неприятным ощущением. В то время, когда столько людей вокруг нее воспринимало свои тела как неудобные мясные оболочки, которые нужно было использовать как механоидов, чтобы перемещать в пространстве свои драгоценные мозги, было бы здорово иметь что-то свое, личное, что было неразрывно связано с ее плотью. Ее последний выход из шлюза закончился конфузом, неловкими движениями, натертой кожей и очень плохой видимостью. Теперь, выйдя в высокие, ломкие, дикие травы, торчавшие из-под снега, она четко все видела в сапфировом стекле шлема, как будто работала с пользовательским интерфейсом, в который для пущего реализма был добавлен эффект солнечных бликов. Красота этих мест просто потрясла Лим-По-По. Сита толкнула ее сзади. «Подруга, не блокируй выход!» «Извини!» Лим-По-По шагнула в сторону. Высокие деревья поражали обилием иголок, снег был невероятно пушистый, а в бесконечном небе плыли красивые облака. «Просто немного постою. Практически невозможно поверить, что это настоящие пустоши, когда все вокруг настолько красиво. Подожди, пока увидишь зверей, лоси, олени, даже пумы, судя по экскрементам и следам, а птицы, совы преимущественно, но также много зимних птиц. Я раньше думала, что миграция — это вообще городские легенды. Но почему?» Сита шла по снегу, проваливаясь с каждым шагом по колено. Лим-По-По шла за ней след в след, любуясь сзади, как играет красками при движении ее скафандр. «А потому что нет людей. Примерно так же сейчас вокруг Чернобыля. Выходит, что по сравнению с жизнью в одном биоме с человеком, жизнь в тени радиоактивного гриба или в месте, где пыль и воздух на 40% состоят из асбеста, становится простой, замечательной. Но если так говорить, то получается, что мы являемся угрозой». «Что ты имеешь в виду под «мы», белый человек?» Она знала шутку. «Тонто, нас окружили индейцы». «Что ты имеешь в виду под «мы», белый человек?» Хотя она никогда не читала книгу об одиноком рейнджере и никогда не играла в игру, и никогда не видела комиксы или что-то еще, она через мгновение поняла, что Сита имела в виду. Примечание. Имеется в виду американские радиопьесы и сериалы про одинокого рейнджера и его индейского друга Тонто. Конец примечания. «Серьезно? Те, кто хочет иметь тело хуже асбеста?» Сита остановилась. Снег уже был выше колен. Ей приходилось изрядно напрягаться, чтобы выдерживать ритм. Лим-По-По слышала тяжелое дыхание Ситы в своих наушниках. «Дай отдышаться!» Затем, после небольшого отдыха, все очевидно. Количество вещей, которые мы потребляем, чтобы выжить, просто нечто невообразимое. Раньше предвестники конца времен любили проецировать наши уровни потребления в будущее, умножая население на необходимые нам ресурсы, и дошли до того, что мы исчезнем с нашей планеты через одно поколение. Будет голод и война. Эта линейная проекция как раз и является тем образом мышления, который доводит людей, размышляющих о будущем, до всяких бед. Но это все равно, что считать: «Ладно, мой ребенок узнает по 10 восхитительных новых вещей еженедельно, поэтому к тому времени, как ему стукнет 60, он будет умнее любого человека за всю историю человечества». Есть различные кривые, которые выглядят так, словно будут вечно стремиться вправо и вверх, однако в итоге становятся кривыми нормального распределения, или перевернутыми U-образными кривыми, или перевернутыми S-образными кривыми, или же будут напоминать по форме пресловутые хоккейные клюшки, становясь все более и более крутыми, пока не устремятся строго вертикально вверх. Любое предположение, что в конце все будет как сейчас, только более усугубленным, является настолько бесполезным и диким, что можно с уверенностью сказать одно – так в будущем не будет. Лим-По-По смотрела в небо, которое начали заволакивать набегающие облака, и слушала шум леса. Температура ее скафандра была идеально естественной, не жаркой и не холодной, так что даже при температуре в минус 20 воздействие окружающей среды оставалось практически незаметным. «Мне казалось, что команде Б и Б нравятся серьезные обсуждения, которые они готовы начинать без малейших колебаний, но затем я познакомилась с вашим научно-преподавательским составом. Да, вы любите выходить за рамки привычного». Лим-По-По увидела, как плечи Ситы вздрогнули. И она на секунду запаниковала, что довела Ситу до слез. Ведь это не являлось чем-то экстраординарным среди ушельцев, так как у каждого были свои скрытые травмы, которые могли напомнить о себе при любом удобном случае. Когда она пробралась через толщу снега и посмотрела на лицо Ситы через стекло скафандра, то увидела, что та беззвучно смеется, глядя прямо перед собой. Она проследила взгляд Ситы и увидела, что на них смотрит лось с огромными ветвистыми рогами, практически такими же большими, как его рост. «Большой лось!» — прошептала она. «Шш!» — сказала Сита и Кая от смеха. Лим-По-По сделала быстрый жест рукой, пометив закладкой интересное место видеозаписи, которую вел скафандр, и мягкий красный индикатор начал мигать в правом верхнем углу ее лицевого стекла. Лось задумчиво посмотрел на них. На его коленах виднелись следы потертостей, как на мебельной обивке. Его лохматая шерсть сияла от кристаллов льда. Из ноздрей выходил пар, завихряясь клубами от могучего дыхания. Челюсть лося была слегка оттопырена, что было по-настоящему смешно, как пантомима клоуна. Однако, как только Лим-По-По взглянула в его глаза, то тут же безошибочно определила животную проницательность. Этого лося невозможно было обмануть. Лось сделал шаг в сторону, и большая куча навоза плюхнулась в снег, растаяв и мгновенно исчезнув, оставив за собой лишь отверстие, из которого исходил пар. Они захихикали из-за этого внезапного прозаического момента. Лось глянул на них так, словно хотел сказать, пора бы уже вырасти. Хотя, конечно, не стоило наделять его антропоморфическими качествами. Он сделал несколько кругов, практически топчась на месте, неловко переставляя ноги и постоянно оступаясь, но так ни разу и не угодил в собственный навозный кратер. Затем повернулся к ним широким крупом и пошел, нет, начал фланировать прочь, так размашисто качая бедрами, как будто ему совершенно ни до кого не было дела. Они расхохотались и долго не могли успокоиться. Заливистый смех рикошетом переходил от одной к другой. Едва Сита начинала успокаиваться, Лим-По-По подхватывала смех. «Что бы ты ни говорила о телах, — наконец сказала Лим-По-По, — они действительно забавные. Не буду спорить. Ладно, надо идти». Лим-По-По пошла вперед первой. Впереди росла рощица больших берез с отслаивающейся белой корой, напоминающей заусенцы, которые так хочется отодрать. Лим-По-По вспомнила, как после пожара она жила практически на голой земле. Она потеряла свою газофазную плиту-генератор, поэтому приходилось довольствоваться кострами, которые она разводила березовой корой. Тогда она чувствовала себя травмированной и уязвленной. Но эти дни, проведенные на природе, дали ей возможность подумать, примириться с собой, найти островок спокойствия в жизни, где приходилось бороться за выживание буквально каждый день. И с тех пор она очень скучала по тем временам. «Я практически слышу, о чем ты думаешь». «О чем же?» Лим-По-По вела их вокруг рощи к быстрому, чуть подмерзшему ручью, на берегах которого виднелось множество следов самых разных зверей. Она нерешительно ступила в стремительную воду, ощущая ее мягкие, массирующие движения через изоляционный материал скафандра. Противоскользящая поверхность на подошвах ее ботинок позволила ей быстро выйти на середину русла. Оттуда она могла видеть все окружающее пространство, как вверх, так и вниз по течению. Вверх по течению были холмы, вниз — долина. «Ты думаешь, что все эти красоты — прямое доказательство того, что виртуальная среда никогда не будет полностью удовлетворять человечество?» «Сейчас я об этом не думала. Но, без сомнения, я размышляла об этом раньше». «Ехидничаешь». Сита шагнула дальше по руслу и нашла более глубокое место, где вода доходила ей до колен. «Все это красиво, спору нет. Симуляция с этим видом и подобной окружающей средой будет сугубо удовлетворительной». Лим-По-По не стала отвечать. Ну вот и договорились, пошли дальше, так как такой вид нахальства был скорее присущ Сету. а еще потому, что этот вопрос, казалось, угнетал Ситу. «Пойдем. Сначала предлагаю подумать о том, что эта реакция — не что иное, как маркер на то, что мы называем совершенством или правильностью, или красотой. Ну, конечно, существуют тонны и тонны материалов вычислительной лингвистики о разнице между красотой и совершенством. Не то чтобы я возражала против подобной дискуссии, просто этот вопрос требует дополнительного обсуждения. Примем к сведению». «Хорошо», — громко хлюпая, она перешла на другую сторону и углубилась в сосновый бор, где деревья уходили высоко вверх, а затем наклонялись к ручью, заслоняя небо. «Давай примем». Теперь она шла впереди, взбираясь вверх по пологому холму, и Лим-По-По поняла, что впереди заброшенная дорога, идущая поперек холма. Она была укрыта снегом, и Лим-По-По подумала, можно ли приладить к скафандру лыжи, так как заснеженный склон холма казался чертовски заманчивым. Она красива, хороша и благостна. Она будет процветать, пребывая в добром здравии, но без нас. Поэтому самое хорошее, что могут сделать люди, это уйти отсюда. Сделать то, на что решились первые тетфорцы, но только в глобальном масштабе. Покинуть планету. Подумай над этим. Я говорю не о массовом самоубийстве, а о нахождении баланса между нашими материальными и эстетическими потребностями, или, если хочешь, нашими духовными потребностями. Мы впадем в отчаяние, если пропадет вся дикая природа. Нам не безразлична Земля и все, что здесь живет, потому что мы вместе эволюционировали, и поэтому наши мозги являются продуктом селекции, которая продолжалась миллионы лет». По той же причине окружающее так нас восхищает и удовлетворяет. В то же время мы, потребляющие все хищники с вершины пищевой цепочки, обладающие способностью эволюционировать самостоятельно, мы успешно взломали лысенковщину и соединили ее с дарвинизмом. Без понятия, о чем ты толкуешь. Лысенко, советский ученый, считал, что можно изменить зародышевую плазму организма путем физического изменения этого организма. Если отрезать у лягушки ногу, затем отрезать по одной ноге у ее потомков, то в конце концов естественным образом будут рождаться трехногие лягушки. Это глупо. Это было соблазнительной теорией для Сталина, которому нравилась мысль о формировании поколения и изменении потомства. Это действительно происходит, но не на генетическом уровне. Если ты обучишь поколение людей тому, что для выживания нужно вытирать ноги о ближних, и сформируешь общество, где о всех, кто так не делает, будут вытирать ноги, дети этих людей с колыбели научатся предавать своих соседей. Звучит знакомо. И это только начало. Сталин настаивал, что возможно вывести устойчивую к любым погодным условиям пшеницу, выращивая ее в самом дрянном климате. И это скверно закончилось. Голод, миллионы смертей. Но теперь мы можем взломать лысенковщину. У нас есть культурные, а также генетические признаки. Мы передаем их потомкам. Когда у нас сформировалось такое общество, как дефолтный мир, оно стало выбирать людей, являющихся полными ничтожествами и придурками, но успешно бьющих своих ближних в спину, несмотря на то, что наш вид получил серьезные приоритетные преимущества, чтобы не сгинуть с лица Земли из-за какой-нибудь природной катастрофы, пандемии, войны, наконец. Они все поднимались и поднимались по склону холма. Снег оставался таким же глубоким, однако не приходилось обходить деревья, поэтому идти было гораздо легче. И все-таки у Лим-По-По, к ее смущению, началась одышка. Сита, которая была на 15 лет старше, не выказывала никаких признаков замедления, поэтому Лим-По-По поступилась своим самолюбием и попросила о привале. Они уже зашли за бор и могли заглянуть вглубь впадины, где уже было хорошо видно странный туннелеобразный пейзаж космического городка, гнилые домишки и фермы, которые колонизировали небольшие деревья, пронзившие снег и выбравшиеся на поверхность. «Ух ты!» — сказала Лим-По-По, не в силах выговорить что-либо еще из-за своих интенсивно работающих легких. «Еще бы! Итак, Лысенковщина. Благодаря Симам мы заставим Лысенковщину работать. Подумай о бес внутри ее вынужденных границ. Мы промыли ей мозги или помогли ей самой промыть себе мозги, поэтому ей сейчас комфортно находиться в симуляции. Внутри Лим-По-По все похолодело. Она с ужасом посмотрела на Ситу. «Ты ведь не говоришь о превращении людей в симы, на которых природная красота не оказывает никакого воздействия?» Сита внимательно посмотрела на нее через стекло своего скафандра. «Ох, девочка моя, конечно же, нет. Ты думаешь, я монстр? Мы можем ограничить наших симов тем пространством, где мы будем ценить природу настолько, что предпочтем стать бесплотными, лишь бы не причинить ей вреда, и сможем взаимодействовать с ней напрямую». «Это очень странно». Они опять пошли вперед. После двух поворотов петляющей дороги Лим-По-По сказала: «Думаю, что я все поняла. Это какое-то сумасшествие. Долгие века люди пытались бережно относиться к земле, но делалось это все под лозунгом „Стой, не шевелись и постарайся не дышать“. Но людей набросили в лосиницу. Никто не должен был видеть великолепие природной красоты. Рецепт отношения к окружающей среде был прост. Нужно было действовать так, как будто ты уже умер. Не размножайся, не потребляй, не топчи землю, а то еще спрессуешь грязь и убьешь растения. Каждый выдох загрязняет атмосферу углекислым газом. Разве не удивительно, что мы еще отсюда не убрались? Мы знаем, что в этом есть своя правда, и это правда во всем, что нас окружает. Мы можем только делать вид, что ресурсы планеты безграничны, как будто принятие желаемого за действительное способно перечеркнуть законы физики, пока все не рухнет в тартарары. Именно поэтому мыс Канаверал — это объект для подготовки водолазов. Если думать обо всем слишком долго, то можно прийти к простому выводу: все, что ты делаешь, не имеет никакого значения. Или убей себя, или убей своих потомков, только потому лишь, что ты дышишь. Теперь мы нашли выход для человечества, превосходящий все теории, придуманные раньше. Оставь свое тело. Уйди от него, как идеальный ушелец. Стань бессмертным существом, состоящим только из мыслей и чувств, способным путешествовать по Вселенной со скоростью света, неубиваемым существом, которое может решить, как прожить свою жизнь, как сделать ее значимой, точно подстроив свои параметры, чтобы стать той версией самого себя, которая совершает правильные поступки и уважает себя. Они подошли к разрушенному зданию, нефтехимическому или перерабатывающему заводу, огромному, как аэродром, с двумя значительными обрушениями в районе крыши. Сита махнул рукой в его сторону. Пару лет без поддержки, и здание просто ввалилось внутрь. Вот тебе управление искусственным климатом. Если такие места не строить герметичными и паронепроницаемыми, с показателем качества, как у космического скафандра, то их гораздо дороже нагревать, чем получать от них тепло. Здесь нужно управление искусственным климатом. Или здание начнет удерживать влагу, а летом все просто сгниет. Следующей зимой станет еще хуже. Через пару лет — бум! — и останутся одни лишь обломки. Здесь был огромный компьютер, где работали люди и машины. А когда они выключили компьютер, то все мгновенно разрушилось. Вселенная ненавидит нас. Мы — временное нарушение второго закона термодинамики. Мы задвинули энтропию на самый дальний план. Но энтропия бесконечно терпелива и постепенно накапливается. А когда мы перестанем следить за ней — бабах! И она уже здесь, преисполненная мести. Ты хочешь изменить историю будущего? Дать нам возможность жить достойно, без угнетения? Есть единственный способ. Ты его знаешь, но не можешь честно себе в этом признаться. Но смогла бы, если бы стала симом. Двигала бы ползунки, пока не оказалась бы в рамках, в которых бы мне нравилось быть симуляцией. В точку. У нас был бы мир, полностью принадлежащий животным, и мы бы ощущали его через датчики, которые идеально симулировали бы всякие атмосферные и прочие явления, но при этом мы бы не топтали драгоценные корни. «Можно что-то предложить?» «Пожалуйста». «Когда ты будешь реализовывать свои идеи?» «Не упоминай Лысенко. Строить совершенный мир путем воплощения ошибочных мечтаний сумасшедшего ученого, прирученного одним из величайших монстров истории, и что?» «Просто предложение. Дело не в Лысенко и не в Сталине. Дело в ангелах, как проявлениях лучших сторон нашей природы. Мы знаем, что должны делать, но не можем заставить себя это делать, потому что та наша часть, которая видит картину в целом, не может убедить другую часть, которая сидит на месте водителя. Все дело в том, чтобы иметь возможность выбирать, а затем строго придерживаться своего выбора». «А что, если кто-то другой все за тебя выберет?» «Ну, если кто-то другой получит возможность управлять твоими ползунками и кнопочками?» «Катастрофа. Переворот и уход под воду. Ужас, не имеющий никаких исторических параллелей. Лучше сделать все, чтобы такого гарантированно не происходило». «Думаю, что ты планировал этот спор, Сита. Устроила засаду». «Не засаду», — ответила та, — «просто рынок идей. Мы движемся куда-то, а там происходит некий процесс брожения, надуваются пузыри. Мы часть этого. Мне хочется, чтобы все к этому подготовились и свели безумную трусость к минимуму». Лимпопо вспомнила споры с Джимми о том, как мир вскоре изменится, и как ей нужно быть к этому готовой, и как он сделает ее главной, если только она его поддержит. Это была настолько явная манипуляция, что у нее даже не возникло никаких соблазнов. Именно этим же занималась и Сита? Если да, то почему она сейчас не гордилась собой? «Еще один вопрос. Да сколько угодно, Лимпопо. Всего один. Потом я хочу вернуться к созерцанию природы». «Давай, задавай». «Почему у нас есть разные уровни исполнительного контроля над нашими сознанием? Почему мы не можем эволюционировать, чтобы закрыть фольгой эти лучшие стороны нашей природы?» «Потому что эволюция не является контролируемым процессом, она не оптимизирована. Мы вплоть до чердака набиты всем тем, что наши предки считали полезным, даже если перестали этим пользоваться тысячелетия назад. Если это не приводит к сокращению количества твоего потомства, это уже содержится в геноме. Невозможность контролировать свои рациональные приоритеты бесспорно увеличивает количество детей, которых ты можешь воспроизвести». Лимпопо засмеялась назло себе, и, несмотря на то, что Сита уже использовала этот аргумент раньше. «Все эти вещи на чердаке являются полезными? Именно поэтому сами чердаки не были вытеснены эволюцией. Наличие статистически нормального распределения по каждой нашей наследственной особенности, включая возможность иметь собственное мнение и придерживаться его, означает, что мы — вид, способный справляться с различными трудностями. С геномной точки зрения мы — инструмент на любой случай». «Можно мне тебя прервать?» «Конечно». «Это совершенно не новый аргумент. Есть целый контингент, исповедующий нейромногообразие, который ненавидит мои идеи с ползунками и хочет сохранить способность иметь свое мнение и придерживаться его на случай появления в будущем некоего гипотетического перекрестка, на котором нашему виду придет конец, поэтому нам нужно все спасать прямо сейчас. Я говорю, что ты должна контролировать свою иррациональность. Я бы свою отключила. Другие люди могут все решить сами за себя. Так как невозможность видеть причину и является тем перекрестком, на котором придет конец нашему виду, и мы уже дошли до этого перекрестка, если мы не выясним, как отказаться от удовольствия сегодня, чтобы выжить завтра, как победить заблуждение солипсиста, что ты являешься особенной снежинкой, ну ладно, ладно, я знаю, куда это ведет. Я знаю, что ты знаешь. Они прошли через руины, мимо огромных машин, укрытых снежными одеялами, мимо ненадежных груд обломков, по которым можно было взобраться, как по лестнице на самую крышу, мимо странно сохранившихся реликтов, включая станцию управления с поблекшими, покрытыми ламинатом знаками и инструкциями по безопасности, расклеенными вокруг отсутствующего смотрового окна. Если все придет к тому, что уровень исполнительного контроля, который мы получим для симов, даст плохие результаты, мы просто его отключим. В этом вся суть исполнительного контроля – определение того, что ты будешь делать. А как насчет экзистенциального кризиса? Что? Ласка сказала мне, что Бесс постоянно самоубивалась, рушилась, неизлечимо сходила с ума, пока вы не поняли, как ограничить ее теми версиями самой себя, у которых не было экзистенциальных кризисов. Да, в голосе Ситы слышалось настороженное опасение. И Лим-По-По почувствовала слабость. Невозможно симулировать кого-то, если только не передвинуть ползунок, ответственный за схождение с ума от одной мысли о том, что ты являешься симуляцией вниз до упора. Да, с еще большей настороженностью. Что произойдет, если вы откажетесь от тел, выгрузите свои сознания, и получится, что человечество не может выжить без того, что заставляет нас испытывать ужас от потери наших тел? То это какое-то извращение. Вовсе нет. Нетрудно оценивать антипатию к хирургическому удалению тела как способность к выживанию. Что, если ты создашь предпосылки для массового самоубийства человечества? Все, что ты говоришь, является чисто гипотетическим. Есть конкретный риск. Мы уже находимся в самой гуще массового самоубийства человечества. Если выйдет, что отключение нашего экзистенциального страха приведет к утрате нами надежды и самостоятельному отключению, то мы займемся этой проблемой после ее возникновения. Лим-По-По, давай будем серьезными. Возражения были настолько обрывочными, настолько отличными от того, что она слышала до этого, что Лим-По-По поняла, что коснулась чего-то очень важного и личного для Ситы. Это было приятным чувством. Когда люди становились такими, невозможно было их ни в чем убедить. Она хотела бы найти способ снять беспокойство Ситы, такой ползунок, который можно было бы перевести в среднее положение, так чтобы Сита могла справляться со своим беспокойством, не сходя с ума. Сита тоже хотела, чтобы у нее была такая возможность».